Ты все стишки в стенгазету пишешь, напиши нам песню. Музыка уже была, и я написала. Поет высоким голосом. Уехал, милый, в дальний край, да только меня не взял. Какой это был спектакль, боже мой! Пронзительно, как рассвет. Как только закрыли занавес, я побежала за кулисы. От полноты чувств слов не было. И я сорвала с себя сережки и подарила их Лиле Толмачевой. Но пока снимала, сломала застежку. Так их никто и не надел. Ефремов верил в то, что я могу писать песни, и просил меня написать для постановки «Два цвета», продолжение легенды. А потом пришел композитор Колмановский со своим поэтом. И я больше не сочиняла для современника. Но ширилось бардовское движение, которое меня увлекло. А между прочим, мои песни мирят людей. Однажды драматург Гуркин насмерть разругался со своей невестой. Они даже решили разойтись. И вдруг по радио услышали мою песню «Из пяти вечеров». Как рассказывает Гуркин, произошло невероятное. Они вытерли слезы, взялись за руки и пошли в ЗАГС. Ну а вам, автору, кроме гонорара, песни что-то приносят? Я считаю, что удачу. У меня был жуткий период в жизни, когда один за другим умерли родители. Я заболела туберкулезом, и казалось, что жизнь кончена. И вот однажды в театральном кружке физмата физики тогда ударились в лирику. Я обратил внимание на Валеру Миляева, который был как вещь в себе. Он пригласил меня кататься на лыжах, взял гитару и сказал: «У меня есть одна песня любимая». Ее Ада Якушева написала. И поет, понимаешь, мне улицу Горького. Как Ада, как? А это же моя песня. Я чуть не заревела. Такие чудеса бывают. Теперь мы вместе мучаемся над текстами. Как работает семейный подряд Ивановых? Мы по отдельности работаем. Я пишу женские номера. Валерий Александрович – мужские. Так написали либретто к спектаклю «Доходное место». Был случай, когда к одной телевизионной передаче мы написали по отдельности две песни, но выбрали почему-то мою, хотя его в тысячу раз лучше. Мы вообще с ним никогда не ссоримся. Он настолько умный человек, что я все безоговорочно принимаю. Он в жизни не выругался матом, и когда на актерских капустниках кто-то себе подобное позволит, он встает и уходит через зал. Скажите, Людмила Ивановна, актриса Иванова была когда-нибудь простой? У меня работы всегда было больше, чем я могла сделать. Вела драм-кружки, работала с эстрадными певцами, сочиняла, снималась. А что заставило вас в таком случае завести еще одну головную боль — театр «Экспромт»? А из протеста? Несколько лет назад я преподавала в ГИТИСе, и когда я пришла туда, мы решили для второго курса сделать сразу большую работу. Детская сказка — это самое лучшее, что могло быть, и мы написали музыкальную сказку «Крошечка, Хаврошечка». В ней для каждого студента выписали выходные арии. Нас поддержали, особенно Борис Покровский, который в то время руководил музыкальным факультетом. И вдруг сменилось руководство, которое сообщило, что мы с нашим мюзиклом не нужны. «Что же я это буду терпеть?» — подумала я. «Я свой театр сделаю. Там я буду писать, ставить и играть». Пошла и зарегистрировала «Экспромт». «Это в вашем характере?» Никогда бы не подумала.